для этого с самого начала даже не нужно обладать большим капиталом. Марилор, например, сама распоряжалась своим состоянием, а брачный договор был составлен так, что ограждал ее от наложения ареста на ее личное имущество. Квартира в Нанте была на ее имя, и ее легко будет продать. Этим, кстати, тоже не следовало бы пренебрегать. Кроме того, Марилор являлась его единственной наследницей. Даже после выплаты долгов она сможет вступить во владение несколькими миллионами. Кстати, почему бы ей не запросить о разводе? И хотя с первого взгляда это предложение выглядит не слишком уж этичным, но ведь оно вполне логично, не так ли? Ведь вокруг все считают, что Мэрибель удрал, и не беспричинно. А при таких обстоятельствах может ли такая респектабельная дама, как Марилор, оставаться женой банкрота и мошенника? И если в один прекрасный день она обоснует где-нибудь за границей свое собственное дело под девичьей фамилией, то вряд ли кого-нибудь это удивит. Итак, будущее следует планировать именно таким образом. Он же, стоя за кулисами, лишь будет дергать за веревочки. Одному ему не управиться, а вот с Марилор, прикрываясь именно ее именем, он сможет начать все сначала. Если, разумеется, только никем не будет узнан. В частности, Мопре. Но все же пока что не стоит заглядывать так далеко на данном этапе. Главное — выиграть игру с полицией. Если расследование пройдет успешно, то есть так, как ему нужно, и если фортуна не изменит ему, то он, Севр, как всегда, выкарабкается. Ну а за ходом событий можно следить по телевизору. Засев в своем кожаном футляре, будильник неустанно тикал. Севр встал с места. Ему не хотелось продолжать терзать себя сомнениями. После стольких часов полнейшего отчаяния его вновь охватило привычное желание бороться. Он пошел в ванную и открыл кран горячей воды, но она уже так давно была отключена, что еще не успела нагреться. Хотя принятие ванны можно отложить на потом, а сейчас куда важнее заняться приготовлением обеда, грибов с зеленым горошком. Раскурив сигарету и подсчитав, что в пачке их осталось всего 16, он понял, что этого запаса ему надолго не хватит. Сухарики тоже уже заканчивались. Чтобы чем-нибудь заняться, Севр разложил свой провиант на 4 кучки по дням. На понедельник, на вторник, на среду и на четверг. Теперь, если Марилор задержится, то он очутится в критическом положении. Наскоро пообедав, Севр поленился вымыть посуду. Стрелки часов приближались к часу дня, в самый раз посмотреть выпуск новостей. Зайдя в гостиную, он включил телевизор и снял с себя сапоги, которых крайне стыдился. На толстом, плотном ковре сидеть было так же мягко, как и на газоне. Вскоре на экране замелькали кадры. Биафра, сепаратистское государство на юге Нигерии, просуществовало не без участия наемников с 30 мая 1967 года по 12 января 1970 года, пребывало в состоянии войны с законным правительством Нигерии, примечание переводчика. Вьетнам. Ну вот, наконец, и обычные новости. На европейском континенте бушует непогода, в Северном море сбился с курса сухогруз, наибольшая сила ветра находится на высоте 160 метров на вершине Эйфелевой башни. Взволнованно и напряженно Севр ожидал своего появления на экране. Наконец диктор объявил: «Из Нанта нам сообщают о самоубийстве хорошо известного бизнесмена, финансирующего различные строительства, Жоржа Севра, который выстрелил себе в голову из охотничьего ружья. Полагают, что мотивом самоубийства могли стать серьезные финансовые затруднения покойного». А вот и все сообщение. Затем последовало перечисление дорожных происшествий. Севр выключил телевизор. О нем сообщили немного. Но главное то, что версия о его самоубийстве официально принята. Если бы этот вопрос стоял под сомнением, то сообщение не было бы столь категоричным. Полиция вела расследование еще со вчерашнего вечера, так что у нее было достаточно времени, чтобы составить свое мнение. Итак, самое сложное для Марилор уже позади. Растянувшись на диване, Севр раскурил еще одну сигарету. Ну вот теперь можно и отдохнуть. Он был доволен тем, что, даже находясь в состоянии паники, мог обернуть ситуацию в выгодную для себя сторону. Раз уж ему удалось импровизировать сцену, введшую в заблуждение даже полицию, то составить план прочного обоснования за границей ему уже не представит особого труда. Глаза закрывались сами собой, и все же засыпать он не хотел. Ведь ему нужно было очень многое обдумать и над очень многим поразмыслить. Он уже давно не оставался вот так, один на один, с самим собой. Ему казалось очень важным то, что он должен откровенно взглянуть на все эти тягостные истины, но взять хотя бы его обращение с Мари Лор. Он же манипулирует ею, как своим банковским чеком. Но дело даже не в этом. Он еще тогда постоянно возвращался к удивившему его, неожиданно возникшему желанию исчезнуть. И он ухватился за первый же подвернувшийся ему случай, подобно злоумышленнику, желающему сбить с толку своих преследователей. А ведь он никогда не совершал ничего плохого и всегда считался хорошим сыном, любящим братом и примерным мужем, даже, можно сказать, безупречным, всегда выполняющим свои обязанности, всегда и во всем скрупулезным, но, возможно, немного безвольным, особенно с Денис. Несмотря на все это, он ни на минуту не сомневался и даже не пытался бороться с соблазном подмены. Он вдруг увидел себя на месте Мерибелли, и ему ужасно захотелось оказаться именно на его месте. Видимо, все же не стоит осуждать Мерибелли и смотреть на него свысока. Мерибелли ведь не смог устоять перед деньгами. Ну а перед чем не смог бы устоять сам Север? Он этого не понимал, и это сильно раздражало его. Ведь если ему удастся обосноваться в другом месте, то там он будет продолжать вести такое же размеренное, без всяких неожиданностей, существование, как и раньше. А это странное и необъяснимое нарушение обычного хода вещей канет в далекое прошлое. Необъяснимое — это слово сменилось странными сновидениями. Он вроде заснул, но во сне он услышал свои собственные стоны. Вдруг захотелось пить. Он повернулся на бок и чуть было не упал, с трудом заставляя себя проснуться. И вот опять во сне появился этот незнакомец со своими вечными вопросами. Оказалось, что уже за 7 часов, выходит, он проспал весь день. Стоящий на столе будильник по-прежнему шел. Нет, хватит, никаких вопросов, с вопросами покончено. Он наполнил ванну водой и погрузился в нее с уже забытым наслаждением. Если бы он проконсультировался у психиатра, тот бы объяснил ему, что странное поведение человека, пережившего нервный стресс, является обычной вещью.